بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин, которая учит нас тому, каким должно быть следование по ас-сирату аль-мустаким, по прямой стезе, которая ведет к Аллаху Субхану ва Тааля. И далее имам ибн аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, после того, как он рассказал о том, что таухид и поклонение строятся на двух важных основах. Это аль-ибада и это аль-истиана. Это поклонение Аллаху и упование на Его помощь. После этого он говорит о необходимости следования в своем поклонении за пророком, алейхиссалату вассалям, и о том, что это поклонение должно быть искренним. То есть рассказывает об аль-иттиба, следовании, и аль-ихляс, искренности. И он говорит, раб Аллаха не сможет выполнить и осуществить «Ияка на'буду», лишь Тебе мы поклоняемся, если не будет его поклонение строиться на двух основах. Первая основа – это «мутаба'ату расуль», то есть следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вторая основа – это «аль-ихлясу лиль-ма'буд», это искреннее совершение поклонения ради «аль-ма'буда», «аль-ма'буд», тот, кто достоин поклонения Аллаха, субхана ва та'аля. Это и только это позволяет человеку выполнить и соблюсти «Ияка на'буду». И люди, в зависимости от того, как они выполняют эти две основы, делятся на четыре группы также. Первая группа – это люди, которые в своем поклонении следуют за пророком, алейхиссалату вассалям, и совершают свое поклонение искренне. То есть люди, у которых есть аль-мутаба'а и есть аль-ихляс. И это есть настоящие последователи слов «Ияка на'буду». Все их деяния посвящены только Аллаху Субхану ва Та'аля. Их слова ради Аллаха. Если они дают что-то, то ради Аллаха. Если не дают что-то, то тоже ради Аллаха. Если любят, то ради Аллаха. Если ненавидят, то ради Аллаха. Их отношение внутреннее и внешнее ради лика Аллаха. И только ради лика Аллаха. Они не хотят от людей в своем обращении с ними никакой награды и не хотят благодарности. Они обращаются с людьми ради Аллаха Субхану ва Тааля, так как положено обращаться, не желая от них награды, не желая от них благодарности, не желая уважения с их стороны, не желая авторитета среди них, не желая похвалы и не желая занять в их сердцах какое-то место. И они обращаются с людьми, как полагается, не потому что они хотят избежать порицания этих людей. Нет, они относятся к людям, ставят их на ранг асхабуль-кубур, то есть обитатели могил. Все люди вокруг, как будто они умершие, потому что они не владеют ни пользой, ни вредом. То есть так, как те, которые не владеют ни пользой, ни вредом. Это обитатели могил. Они не владеют ни вредом, ни пользой для тебя. Они могут тебе причинить вред, не могут тебе помочь. Не владеют для тебя ни жизнью твоей, ни смертью, ни воскрешением. Вот так эти люди, эта первая группа, относятся к окружающим людям, как будто они мертвые. То есть не волнует их, как относятся люди к ним, что о них думают, хвалят их или порицают их. Они хотят только довольства Аллаха Субхана ва Тааля. Действовать же ради мнения людей, ради того, чтобы получить статус у людей, авторитет и положение, надеяться на пользу, на получение пользы от людей. или бояться вреда со стороны людей и так далее. Этого не бывает со стороны тех, кто знает, кто такие люди на самом деле. Человек, знающий, кто есть люди, на какой ступени находятся люди, каково их положение, он не уповает на них. Он относится к ним, как уже было сказано, как будто бы они мертвы. То есть, его не волнует его мнение о себе. Не ради этого он совершает свои поступки. Совершать деяния ради людей может тот, кто не знает, кто такие люди. И тот, кто не знает, кто его Господь. Тот, кто знает людей, тот ставит их в своем сердце на соответствующее место. Тот, кто знает Аллаха, тот искренне посвящает Ему все свои деяния и все свои слова. И если дает что-то или лишает кого-то чего-то, то тоже ради Аллаха. И если любит и ненавидит, то ради Аллаха. И он не относится к людям и не обращается с людьми в ущерб своего обращения с Аллахом Субхану ва Тааля. Или в обход Аллаха Субхану ва Тааля. Так делает тот, кто не знает Аллаха Субхану ва Тааля и не знает, кто его творение. Если же человек знает, то тогда он отдает предпочтение довольству Аллаха и правильному обращению с Аллахом Субхану ва Тааля. Отдает предпочтение этому над обращением с людьми. Это во-первых. А во-вторых, вспоминаем вторую основу, аль-мутаба'а. Деяния этих людей все, полностью, их ибадаты, их поклонения, они соответствуют воле Аллаха, приказу Аллаха, тому, что любит Аллах и чем доволен Аллах. То есть они совершают деяния, имеющие вот эти два условия, без которых не принимает Аллах деяния. Аллах Субхану ва Тааля испытал своих рабов смертью и жизнью. Ради именно вот этих деяний. Ради таких деяний, которые содержат в себе, во-первых, ихляс, то есть искреннее совершение их ради Аллаха. Во-вторых, в соответствии с приказом Аллаха, с волей Аллаха, с шариатом Аллаха. Аллах именно ради этого создал жизнь и смерть. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллази халака аль-маута валь-хаята лиябльюакум айюкум ахсану амала». Он тот, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас будет лучше по деяниям. И Аллах Субхану ва Тааля устроил все, что есть на земле, как украшение для нее, опять же для этого, чтобы испытать, кто из людей будет лучше по деяниям. Аль-Фудайль ибн Айяб сказал: «Аль-Амалю аль-Хасан хуа ахласу хуа асвабуху». Хорошее деяние, кто из вас лучше по деяниям, да, в аяте сказано, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям. Фудайль ибн Айяб говорит: лучшее из деяний – это то, которое наиболее искреннее и которое наиболее правильное. Люди спросили у Абу Али, что значит наиболее искреннее, наиболее правильное. Он сказал: если деяние искреннее, но при этом неправильное, оно не принимается. А если оно правильное, но не искреннее, то оно также не принимается. Пока оно не будет искренним и правильным, искренним, то есть совершенным ради Аллаха, а правильным, совершенным в соответствии с сунной пророка, алейхиссалату вассалям. И на эти два условия Аллах Субхану ва Тааля указывает в Коране во многих местах, в частности в суре Аль-Кахф. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фаман кана йарджу ликаа раббихи фалиамаль амалан салиха». Тот, кто надеется встретиться со своим Господом, то пусть совершает праведные деяния. Праведные, значит, такие, какие приказал Аллах, в соответствии с сунной его посланника. И не предает поклонение своему Господу никого, ему в сотоварищи. То есть, это второе условие, поклонение должно совершаться только ради лика Аллаха Субхану ва Тааля. Также в суре Ан-Ниса говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ваман ахсану динан мимман аслама ваджху лиллахи ва хуа мухсин». Кто лучше по религии, чем тот, который предал свой лик Аллаху. Это что? Ихлас, искренность. «Ва хуа мухсин», и он добродеющий. Это что? Соответствие деяния шариату Аллаха Субхану ва Тааля, сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И Аллах Субхану ва Тааля не примет никакого деяния от человека, пока оно не будет совершено чисто ради его лика и в соответствии с его приказом. Все, что кроме этого, всякое деяние кроме этого, мардуд. Мардуд, то есть будет возвращено тому, кто совершил его. Тогда ему его вернут обратно, когда им очень будет нужно, чтобы его деяния приняли. Именно в тот момент он получит их обратно в виде развеянного сора. Хабаун мансух. То есть, как солома, сухая, ничего не стоит. И поэтому в достоверном хадисе от Аиши радиаллаху тааля анха передано, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Куллю амалин лейса алейхи амруна фахуа раддун». Всякое деяние, на которое нет нашего указания, оно не искреннее, то есть в нем есть ширк, либо оно не соответствует сунне пророка алейхиссалату вассалям, фахуа раддун. Оно отвергнуто. Отвергнуто Аллахом, не принимается Аллахом. Всякое деяние, в котором нет подчинения сунни, то оно не добавит ничего тому, кто совершил его, кроме отдаления от Аллаха. Только лишь отдалит человека от Аллаха. Потому что Аллаху можно поклоняться только в соответствии с его установлением, как он установил. Не на основании твоих взглядов или чьих-то взглядов, и не на основании пристрастий. Тебе нравится так поклоняться, ты так делаешь? Нет. Итак, это была первая группа. Ахлюль ихляс валь мутаба'а. Вторая группа – это те, у кого нет ни ихляса, ни мутаба'а. Нет ни искренности в деяниях, ни следования пророку, алейхиссалату вассалям. Его деяния не соответствуют шариату, и еще к тому же они не совершаются ради Маабуда, то есть ради Аллаха Субхану ва Тааля. Кто эта группа? Это наподобие тех, которые красуются перед людьми, совершая разные вещи, которые не установил Аллах Субхану ва Тааля. И это худшие из людей, и самые ненавистные для Всевышнего Аллаха. И в основном о них слова Аллаха Субхану Тааля в суре Аль-Имран: «Ля тахсабанна ллязина яфрахуна бима атау, ва юхиббуна юхмаду бима лам яфалу, фаля тахсабанну бимафазати мин аль-азаб, ва лахум азабун алим». Не считай тех, которые радуются тому, с чем приходят. То есть у них какие-то ибадаты, какие-то деяния, которые они совершают, да? И они радуются этому. Ликуют. Не считай вот таких, которые радуются тому, с чем они пришли, и любят, чтобы их хвалили, еще при этом они любят, чтобы хвалили за то, что они не делают. Не считай их, что они укрылись от наказания, поистине им мучительное наказание. Они ликуют и радуются тем бидатам, тем заблуждениям, в которых находятся, ширку, в котором они находятся. И при этом им хочется, чтобы их люди хвалили, называя их последователями сунны, называли их искренними, то есть хвалили их за то, чего у них нет. Они хотят, чтобы их называли люди и считали последователями сунны, искренними, но при этом совершают что? Различные беда и радуются этому. И говорит Нуль-Кейм, вот этот вид людей встречается в избытке среди тех, которые причисляют себя к людям знания или к людям зухда, аскетизма, воздержанности, поклонения, причисляют себя к этому, но при этом сошли и отвратились от прямого пути, от прямой стези, от сирату аль-мустаким. Они совершают бидаты, разные заблуждения, при этом делают это, выставляя на показ свои деяния, то есть ради рия, ради показухи, ради славы, и хотят, чтобы хвалили за то, чего они не делают, хвалили их за их следование сунне, за их искренность, за их знания, которых у них нет. А на самом деле они не люди знания и не люди достойные похвалы, они люди аглю гавваб вабаля, то есть люди гнева, малбуб алейхим, и люди заблуждения, балюн. Это второй вид людей. Третий вид людей – это люди, которые искренни в своих деяниях, в своих ибадатах. Они искренни, но их ибадаты не соответствуют шариату Аллаха, установлениям Аллаха. Примером такой группы могут являться невежественные поклоняющиеся. Много поклоняющиеся люди, но при этом которые поклоняются без знания, они невежественные. Те, которые относят себя к различным орденам и дорогам, да, то тарикатам, зухда, аскетизма, воздержанности и так далее. Всякий, кто поклоняется Аллаху не на основании его установлений и считает при этом, что его поклонение – это курба, то есть богоугодное деяние, которое приближает его к Аллаху, то это вот как раз те, которые относятся к этой группе. Наподобие тех, которые думают, что слушать разные свисты, хлопания в ладоши, что это приближает к Аллаху, что это курба. Или что уединяться где-то и отшельничать где-то, и при этом не ходить на джума, не ходить на джама от намазы, что это курба, приближает к Аллаху богоугодное деяние. Или те, которые дневной пост переводят в ночной пост. То есть постятся днем и потом еще продолжают пост ночью, не прерывая свой пост. И думают, что они приближаются тем самым к Аллаху. Или те, которые постятся в те дни, когда не постятся все люди. Когда все люди не постятся, говорит Ибн аль-Хайм, и считают при этом, что это тоже приближает их к Аллаху, и так далее. То есть люди, которые искренне делают ради Аллаха, но делают то, что не угодно Аллаху, и то, что не установил Аллах. И четвертая группа – это люди, деяния которых соответствуют сунне, соответствуют шариату Аллаха, но они не ради Аллаха. Наподобие богоугодных деяний, совершаемых людьми, склонными к показному. То есть теми, кто совершает и болеет болезнью рия, показуха. Человек, который, например, сражается ради рия, ради славы, ради выставляя на показ, да, свое сражение, или ради просто ненависти, племенной ненависти, национальной ненависти он сражается. Деяние вроде бы внешнее, да, сражение, джихад вроде бы, но оно что? Не ради Аллаха. Хмия, то есть ненависть. Ненависть национальная, племенная. Или ради храбрости просто. Потому что он такой человек, он любит сражаться, он любит драться. И поэтому сражается и дерется. Но не ради Аллаха Субхану Таля, а ради чего? Ради храбрости просто. Или совершает хадж для того, чтобы люди сказали хаджи. Он хаджи такой-то, он хаджи такой-то. Или еще он два раза был в хаджи, а он три раза был в хаджи. Или читают Коран, чтобы люди говорили, о, он, который читает Коран. Деяния этих людей внешне праведные. И Аллах приказывает эти деяния, совершение их. Но эти деяния не являются праведными на самом деле. И они не принимаются Аллахом. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лаху ддин». А приказано им было только поклоняться одному лишь Аллаху искренне ради Него, посвящая Ему религию. И поэтому каждый человек, ему приказано поклоняться Аллаху, во-первых, на основании того, что приказал Аллах, а во-вторых, искренне, будучи искренним в поклонении. И вот это и есть те люди, которые выполняют слова «Ияка наъбуду ва ияка настаин», лишь тебе мы поклоняемся и лишь к тебе обращаемся за помощью. Далее говорит Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, рассказывает о том, что такое аль-ибада, что такое поклонение, какова цель поклонения и какова мудрость, какие мудрые смыслы скрыты в этом. И говорит он: знай, что секрет поклонения и рабства, то есть рабства по отношению к Аллаху, принадлежности твоей как раба и служения твоему в качестве раба Аллаху, это называется по-арабски «аль-убудия», что секрет этого поклонения, этого «аль-убудия», и цель поклонения, и мудрый смысл поклонения понимают лишь те люди, которые знают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля и не отрицают их, сифаты, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. И те, которые знают смысл улухия, илахия, то есть божественности Аллаха Субхану ва Тааля, и сути, что такое божественность Аллаха, и что значит то, что Аллах илях, что Аллах Он Бог. Те, которые знают, что Аллах – это есть «аль-иляху аль-хак», то есть истинный Бог, а все, что кроме Него – это батль, это ложные божества. И он знает, что на самом деле суть поклонения принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля, посвящать только Ему. И он знает, что поклонение – это следствие обязательное чего? Божественности Аллаха Субхану ва Тааля. То есть из Его божественности, из того, что Он Бог, из этого, проявлением этого, следствием этого, смыслом этого как раз и является что? Поклонение. Он понимает, что такое поклонение. Поклонение – это следствие чего? Илахия, то есть божественности Аллаха Субхану ва Тааля. Он понимает, что поклонение связано с улухия, с божественностью Аллаха Субхану ва Тааля, с тем, что Он Бог. То есть связью такой же, как связаны бывают качества с тем, кто обладает этими качествами. Или связью знания с познаваемым. То есть «Ильм и ма'лум». Или связь мощи, могущества с возможностью. Или связь голоса со слухом, звуков со слухом. Или связь благодеяния с милостью. Или связь дара с щедростью. Как связан дар с щедростью, слух со звуками? Также, что связано ибада с чем? С илахия, с атрибутом божественности. Он знает, что такое аль-илях. Знает значение понятия илях. А когда он это знает, тогда, соответственно, он знает цель поклонения, знает мудрость поклонения, знает, что такое поклонение. Так же, как мы сказали, знание атрибутов, сифатов Аллаха Субхану ва Тааля и неотрицание их, да, позволяет человеку понимать, что такое поклонение. И если человек отрицает суть илахия, что такое суть илахия, божественности, что поклонение надлежит только кому? Аллаху Субхану ва Тааля, все его виды, внутренние, внешние, всякие. Кто знает суть этого, тот знает, что такое поклонение. А кто отрицает суть илахия, настоящую суть илахия, и не знает, что такое илахия, то тогда он и не может знать мудрость ибадатов. В чем мудрый смысл ибадатов? Тогда он не знает цель ибадатов. Тогда он не знает назначение ибадатов. Для чего установлены вообще эти ибадаты? Он не знает. И как может у него быть правильное знание тогда, что, собственно, ибада и есть та цель, ради которой Аллах создал людей, если он не знает, что такое суть илахия, отрицает суть илахия, суть божественности. Если он отрицает, соответственно, он тогда не знает, что То, что ибада, это и есть та цель, ради которой Аллах создал людей. Цель, ради которой Аллах послал посланников. Цель, ради которой Он ниспослал Писание. Ради которой Он создал рай и ад. Если кто-то отрицает это, кто-то, если говорит, что нет цели и нет ибада, нет обязанности поклоняться Аллаху и нет этой цели, то есть рабы не созданы для этой цели, тот, значит, приписывает Аллаху то, что не подобает Аллаху. Тот, значит, отрицает, что Аллах создал небеса и землю по истине. И не создал их просто так. Бесцельно. Аллах, субхану тааля, не создал человека зря. И не оставил его предоставленным самому себе, заброшенным, забытым. Аллах, субхану тааля, говорит, «Афахасибтум аннама халакнакум абаса». Но неужели же вы думаете, что мы вас создали просто так, бесцельно? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. И что вы к нам не будете возвращены? То есть неужели вы думаете, что вы так просто созданы, бессмысленно, без всякой мудрости? Не для того, чтобы поклоняться мне и потом получить воздаяние от меня. И Аллах Субхану Тааля говорит об этом открыто, о цели. Он говорит в суре Зарияту: «Ва ма халактул джинна валь инса илля лиябудун». И создал я джиннов и людей только лишь для того, чтобы они мне поклонялись. То есть аль-ибада, поклонение, это та цель, ради которой Аллах создал джиннов, создал людей и все творения. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аяхсабу линсану аютрака суда». Неужели человек полагает, что он вот так будет оставлен просто так? Просто так, то есть заброшенным, оставленным без внимания. А Шафи, рахималлах, комментируя этот аят, говорит: то есть неужели человек думает, что он создан просто так, и ему не будет приказов, и не будет ему запретов от Аллаха, что ему ничего не приказано, ничего не запрещено? А другие муфассиры говорили: неужели он думает, что ему не будет награды и не будет наказания? Но правильно, что оба тафсиры верны. Неужели человек думает, что ему ничего не будет приказано, не будет запрещено? И неужели он думает, что ему не будет наказания, не будет ему награды? Оба тафсира правильные. Потому что награда и наказание вытекают из чего? Из приказов и запретов. А приказ и запрет, что это такое на самом деле? Это требование поклонения и желание от Аллаха поклонения. А суть поклонения это что? Это выполнение приказов и запретов. Суть поклонения это выполнение приказов и запретов. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва йатафаккаруна фи халькис самавати валь ард». И они размышляют о создании небес и земли. «Раббана ма халакта хаза батила». «О Господь наш, ты не создал это просто так, субханак». «Пресвят ты, факина азабан нар». «Спаси же нас от наказания огня». Это мудрые рабы Аллаха говорят так. Аллах Субхану Тааля описывает их слова в суре Аль-Имран. И говорит сура Хиджр, Аллах Субхану Тааля: «Вама халакна ссамавати валь арди вама бейнама илля биль хак». И создали мы небеса и землю не иначе, как по истине. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва халак Аллаху ссамавати валь арди биль хак». «Воли тужза куллю нафсин бима кисабат». И создал Аллах небеса и землю не иначе, как по истине. И чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что она приобрела. То есть Аллах Субхану ва Тааля сообщает здесь о том, что Он создал небеса и землю по истине, которая включает в себя истину, включает его приказ, включает в себя его запрет, включает наказание, включает награду. И разумный человек видит разницу между словами тех, которые говорят: «Нет, нету никакой цели, не возложено поклонение на рабов», и между тем, на что указывает четко и ясно аль-вахй, откровение от Аллаха. такой человек понимает, что те люди, которые говорят, что Аллах не создал людей для поклонения, и поклонение лежит на людях этой обязанности, эти люди не ценят Аллаха должным образом. Они не понимают, кто такой Аллах по-настоящему. Аллах, субхану ва-тааля, создал свое творение для поклонения Ему. А поклонение включает в себя две вещи, как мы уже говорили. Это любовь к Аллаху, которая сочетается с чем? Со смирением, покорностью Его воли. Вот что такое поклонение. Аль-ибада – это махабба, любовь к Аллаху, сочетающаяся с покорностью, со смирением перед волей Аллаха. Основа поклонения – любовь к Аллаху. Более того, не просто любовь к Аллаху, а любовь только к одному Аллаху. То есть, эта любовь, та любовь, которая надлежит любить Бога, она посвящается только Аллаху. Человек больше не любит никого так. То есть, вся его любовь принадлежит Аллаху, ради Аллаха. И он не любит никого наряду с ним. Он любит кого-то другого ради него, в нем, для него. Как он любит, например, пророков. Или любит он праведников, любит ангелов. Но любовь его к ним, это на самом деле что? Совершенство любви к Аллаху. Это из любви к Аллаху. Это не любовь наряду с Аллахом. Это лишь что? Совершенствование любви к Аллаху, а не любовь наряду с Аллахом, в отличие от тех, которые берут помимо Аллаха себе различные божества, ровню предают Аллаху, которых любят, как надлежит любить Аллаха. А раз любовь к Аллаху – это суть поклонения, и это тайна поклонения, хорошо, это суть поклонения, это ее тайна, то теперь Аллах Субхана нам указывает на то, что она может осуществиться и стать реальностью, то есть это любовь, может стать реальностью, то есть она действительно имеет место, только при условии чего? Следования за волей Аллаха и отстранением от приказов Аллаха. Когда человек выполняет приказы Аллаха и оставляет запреты Аллаха, вот тогда выясняется суть его поклонения и суть его любви к Аллаху. И поэтому Аллах, субхану ва тааля, он сделал следование за пророком указанием или признаком любви к Аллаху. Подтверждением того, что заявляет. Человек заявляет, я люблю Аллаха. Аллах установил признак этого выявления, любишь или нет. Сура Аль-Имран. Кул ин кунтум тухиббун Аллаха фаттабиуни юхбибкум Аллах. Скажи, если вы любите Аллаха, то есть если вы заявляете, что вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной, то есть за пророком алейхиссалату вассалям, юхбибкум Аллах, и полюбит вас тогда Аллах. То есть Аллах субхана ва тааля обусловил следование за пророком чем? Любовью к нему. То есть следование за пророком – это условие для любви к Аллаху субхану ва тааля. То есть если ты следуешь за пророком саллаллаху алейхи ва саллям, тогда значит ты любишь Аллаха. И обусловленное не может существовать без условия. То есть если нет условия, а условие – это что? Что должен следовать за пророком алейхиссалату ва саллям, значит нет обусловленного, то есть нет, значит, любви. Значит, если нет следования за пророком, алейхиссалату вассалям, значит, нет любви. Это отрицание любви. То есть, отсутствие любви вытекает из чего? Из отсутствия следования за пророком, алейхиссалату вассалям. Любовь людей к Аллаху, из нее вытекает что? То, что они, значит, должны следовать пророку, алейхиссалату вассалям. А если они будут следовать пророку, алейхиссалату вассалям, из этого вытекает что? Как сказано в аяте? Любовь Аллаха теперь к людям. тогда Аллах полюбит вас, сказано. То есть, любовь Аллаха к вам зависит от вашего следования за пророком, алейхиссалату вассалям. Таким образом, никто не может сказать, что у него есть любовь к Аллаху, или что Аллах любит его, если нет алиттиба. То есть, если нет аль-мутаба, если нет следования посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это указывает на то, что следование за пророком, алейхиссалату вассалям, это и есть любовь к Аллаху, его посланнику. И подчинение его приказу. Но в поклонении этого недостаточно. Просто любви и подчинения недостаточно. Пока не будет Аллах и его посланник любимее для человека, чем все, что кроме них. Пока не будет ни одной вещи на земле, никого, кого бы он любил, так же, как Аллаха, его посланника, или больше, чем Аллах, его посланник. Если у него есть какая-то вещь, которая для него более любима, чем Аллах, то тогда это ширк. Это ширк, который не прощает Аллах, субхану ва тааля. И Аллах не ведет такого человека. Аллах, субхану ва тааля, говорит: «Куль ин кана абаукум, ва абнаукум, ва ихванукум, ва азваджукум, ва аширатукум, ва амвалум, иктарафтумуха, ва тиджаратун тахшауна касадаха». ومساكن ترضون حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. Скажи, о Мухаммад, им, если отцы ваши, дети ваши, братья ваши, жены ваши, семьи ваши, имущество ваше, которое вы приобретаете, и торговля застоев, которой вы боитесь, и дома, которые вам нравятся, дома ваши, которые вам нравятся, если это для вас любимее, чем Аллах и его посланник, и джихад на его пути, тогда ждите. Тогда ждите. Хатта яти Аллаху би амри, пока не придет Аллах со своей волей, пока не придет воля Аллаха. Валлаху ля яхдиль каум аль-фасикин. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Всякий, кто ставит подчинение кому-то выше подчинения Аллаху и его посланнику, или чье-то слово ставит выше слова Аллаха и его посланника, или чье-то довольство ставит выше довольства Аллаха и его посланника, или страх перед кем-то сильнее у него, чем страх перед Аллахом, или надежда на кого-то и упование на кого-то у него – есть. Помимо Аллаха субхана ва тааля, или он относится кому-то в ущерб его отношения к Аллаху, то тогда такой человек не из тех, кто любит Аллаха и его посланника больше, чем все, что кроме них. Даже если он своим языком это говорит, то он лжет и говорит не то, что соответствует реальности. Также тот, кто ставит решение чье-либо, чей-то хукм, чье-то решение, выше решение Аллаха и его посланника, он также лжет, если говорит, что он любит Аллаха и его посланника. Далее Ибн Аль-Каим говорит о том, на чем строится «Яка на'буду». Говорит он, «Яка на'буду» строится на четырех платформах, на четырех столпах. Осуществление или соблюдение того, что любит Аллах и его посланник, и чем они довольны, посредством, во-первых, каулюль лисан, слово языка, это первое, основа, столб, платформа. Это каулюль кальб, слова сердца, два. Амалюль кальб, деяние сердца. И четвертое, амалюль джаварих, деяние органов. На этих четырех основах, столпах, зиждется «Ияка на'буду». Тебе мы поклоняемся. Мы уже говорили вам, что такое «Ибада». И «Убудия», То есть выполнение человеком своей функции, своего предназначения раба Аллаха, его поклонение Аллаху включает в себя вот эти четыре основы. То есть аль-убудия, поклонение, оно общее название, собирательное название для всех этих четырех столпов, для всех этих четырех составляющих. Настоящие последователи «Ияка на'буду», лишь тебе мы поклоняемся, это те, кто выполняет, имеет в себе, собирает в себе все вот эти четыре основы. Первое, значит, это что? Каулюль кальб. Слово сердца. Что такое слово сердца? Слово сердца – это убежденность человека, его иатикад, убежденность в том, о чем сообщил Аллах Субхану ва Тааля о себе, о своих именах, о своих атрибутах, о своих действиях, о своих ангелах, о встрече с Ним, сообщил об этом через своих посланников. Вот что такое каулюль кальб, то есть слово сердца. Первый столб – это слово сердца. Это убеждение сердца во всем, о чем сообщили посланники, включая имена Аллаха, его атрибуты, его действия, рассказы о его ангелах и так далее. Вторая основа – это каулюль лисан, слово языка. Слово языка – это когда теперь человек выражает языком свои убеждения. Это обязательно. Если человеку говорят, скажи, ты мусульманин, ашхаду ля илля илляллах, скажи, он не говорит, а в сердце у него есть, предположим, то можно сказать, что есть айбада, есть абудия, есть ислам? Нет. Итак, каулю лисан, то есть слово языка, это сообщение человеком, выражение им языком того, в чем он убежден. Это во-первых. Во-вторых, слово языка – это призыв к этому. Теперь призыв к этим убеждениям – это тоже слово языка. Это защита религии, защита убеждений ислама – это тоже слово языка. Разъяснение и выявление заблуждений еретических, всему, что противоречит правильной акиде, и противостояние языком этим заблуждениям и ереси. Это тоже что? Каулю лисан. Поминание Аллаха, зикр. Это тоже каулю лисан. Слово языка. Донесение до людей приказов Аллаха. Это тоже слово языка. Это вторая основа, на которой зиждется ибада. Третья основа. Амалюль кальб. Деяние сердца. Мы с вами всегда говорим, что убеждение Ахля Сунна валь Джамаа, что иман, вера – это слово и дело. Слово и деяние. Слова чего? Языка и сердца. И деяние чего? Сердца и органов. Так, третья основа – это деяние сердца. Деяние – это не только деяние органов. Прежде всего, это деяние сердца. Как любовь к Аллаху – это деяние сердца. Как упование на Аллаха – это деяние сердца. Обращение, возвращение сердцем к Аллаху – это деяние сердца. Страх перед Аллахом – деяние сердца. Надежда на Аллаха – деяние сердца. Искренность перед Аллахом – деяние сердца. Терпение в отношении приказов Аллаха – это деяние сердца. Или терпение в отношении запретов Аллаха – также деяние сердца. И третий вид терпения – терпение в отношении предопределенного Аллахом. Несчастья какие-то, что человека постигает – это тоже деяние сердца. Три вида сабра – все деяния сердца. Довольство предопределенным, довольство Аллахом, субхану ва тааля – это что? Деяние сердца. Любить людей ради Аллаха. То есть, кто угоден Аллаху, того ты любишь. Кто не угоден Аллаху, того не любишь. Это тоже в сердце, это тоже деяние сердца. Муаля. Или наоборот, вражда, враждебное отношение к кому-то. Ради Аллаха, это тоже что? Деяние сердца. покорность Аллаху, смирение перед Ним, тоже деяние сердца. Спокойствие в Аллахе или посредством своей веры в Аллаха, это тоже деяние сердца, туманина. И другие деяния из деяний сердца, и говорит Ибн-Каим здесь такие слова, он говорит, обязательные деяния из деяний сердца, то есть, значит, деяния сердца тоже бывают обязательные, бывают что? Желательные. Обязательные бывают желательные. Так вот, обязательные деяния сердца, фарды, фарды сердца, которые возложены на сердце, они более обязательны, говорит он, чем фарды, возложенные на органы, чем выполнение фардов органов. А мустахаб, то есть желательные деяния, возложенные на сердце, более желательны, чем деяния желательные, возложенные на органы. И говорит он, деяния органов, если при этом нет деяния сердца, если они сочетаются с деянием сердца, то тогда они либо бесполезны вообще, либо от них мало проку. А четвертый столб, на котором зиждется айбада, поклонение, и выполнение человеком своей функции предназначения раба, то есть его любудия, служение Аллаху, четвертое – это амалю джаварих, деяние органов. Совершение деяний, богоугодных органами, как намаз или джихад, или передвижение человеком ног его, стоп его при движении в мечеть, когда он идет в мечеть на джума, или идет на джамаат намазы, коллективные намазы, или когда он помогает какому-то слабому, беспомощному человеку, совершает благодеяние к людям и так далее. Это амалюль джаварих, то есть это деяние органов. Деяние органов, частей тела. Ияка на'буду, лишь тебе мы поклоняемся, выполнение ияка на'буду невозможно без соблюдения всех вот этих четырех вещей, признания их. А ияка наста'ин, и к тебе обращаемся за помощью. Это что? Это просьба у Аллаха помочь выполнить эти четыре вещи. Четыре вещи какие? Слово языка, слово сердца, действия органов. Ияка настаин, просьба к Аллаху помочь, поддержать в выполнении этого. А ихдина сурат аль-мустаким, веди нас по прямому пути, включает в себя познание и того, и другого в подробностях. И деяния органов, и деяния сердца. И выполнение этого, и следование по пути тех, которые идут к Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше Ибн аль-Каим рахимаху тааля говорит «Ад-дава'ту ля тавхиду аль-ибада». Призыв к тавхиду и к поклонению. Он говорит, что все посланники, они призывали только к ияка на'буду ва ияка наста'ин. Лишь тебе мы поклоняемся и лишь к тебе обращаемся за помощью. Все они призывали к таухиду Аллаха и к искреннему посвящению поклонения только Аллаху от первого до последнего. Первый Нух, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля говорит, что он когда пришел, что он сказал своему народу, что «Урбуду Аллаха ма лакум мин илахин гайру». «Урбуду» – делайте ибада, поклоняйтесь, служите только Аллаху. Нет у вас иного Бога. Поклонение больше никому не посвящается. Нет истинного Бога больше, кроме Него. Точно так же сказал Гуд. Точно так же сказал Салих, точно так же сказал Шуиб, точно так же сказал Ибрахим. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валякад баасна фи кулли умматин расуля, ани абудуллаха ваджтанибу тагут». И мы послали в каждую общину посланника со словами: «Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от лжебогов, от тагут». В суре Ан-Нахль. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Анбия: «Ва ма арсальна мин каблика мин расулин илля нухи илей, аннаху ла илляха илля ана фа'будун». И не посылали мы до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушив ему, что нет божества достойного поклонения, кроме меня, поклоняйтесь же только мне. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Му'минун: «Я, айюа русулю, кулю мина ттайибати ва'амалю салиха, инни бима та'амалюна алим». «О, посланники, ешьте из благого и совершайте праведное, поистине мы знаем, что вы делаете». «Ва инна хадзи умматукум умматан вахида, ва ана раббукум фаттакун». «И религия ваша одна религия, а я Господь ваш, так бойтесь же меня». И на этом заканчиваем наш сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.